Для чего ему такая трава? Если бы я знал, пожал плечами Центурион. Назначение большинства запрошенных им товаров мне просто непонятно. Пожалуй, только сам Берамир сможет ответить на эти вопросы. Если пожелает. Глава 9. 168 год. Серпень. Август. 5. Он снова подошел к коню. Тот недобро на него поглядел и начал пятиться, пока не уткнулся крупом в стенку стойла. Развернуться и попытаться лягнуть он тут не мог, узко. «Клац!» — щелкнули зубы коня совсем близко. Сам же он со страхом и раздражением смотрел на хомут. Незнакомый ему, непонятный. А тут этот малознакомый человек тычет им в морду. Мужчина достал из кармана и протянул коню сладковатый корень рогоза. Морковки-то не имелось, вот и приходилось выкручиваться. Тот чуть помедлил и осторожно взял его, косясь на хомут. Потом еще один и еще. Все это время Берамир разговаривал с конем и пытался его успокоить. Слова, понятно, тот не понимал, но вот интонацию вполне. Молодой ведун не только приговаривал, подкармливая вкусными корешками, но и поглаживать начал, пусть и не сразу. И новый заход. Чуть отойдя назад, мужчина поднял хомут и попробовал его надеть. Небольшая ломка, и конь, прижав уши и очень нехорошо глядя, уступил. Чуть-чуть постоял, явно прислушиваясь к ощущениям, дал затянуть хомут и закрепить ремни, не дающие ему съезжать вперед. Для чего ему пришлось выйти из стойла. Снова постоял, помотав головой, раздраженно фыркая. Походил, побегал на поводке, привыкая к ощущениям. Хомут ему явно не нравился, но скорее психологически. Сортирные страдания подтолкнули Берамира к новым экспериментам. В этот раз лошадьми, в поисках способов повысить производительность труда. Удельную. В пересчете на один человек и час. Людей-то сильно не хватало, и хотелось использовать труд каждого с максимальной отдачей. И почти сразу он уткнулся в то, что на местных запряжках повозка получалась весьма неэффективна. Ременные упряжи сильно давили на шею, не давая нормально нагружать повозку. Да и жесткой сцепки не выходило, из-за чего на спусках она била лошадь по ногам. Печальная особенность. Очень. Но именно из-за нее местные повозки этих лет практически не превосходили вьючный метод. Да, он несколько уступал в грузоподъемности, но с лихвой компенсировал это удобством на перепадах высот, что влекло за собой массу негативных последствий. Например, чрезвычайные трудности в формировании толкового воинского обоза или низкую производительность сухопутных перевозок товаров. При таком подходе ведь нормально ту же лошадь не используешь. Приходилось возиться с валами, ярмо вполне позволяло получить хорошую сцепку и добрую тягу. Одна беда — скорость. Валов под грузом обычно обгонял даже идущий шагом человек, то есть они едва ползли со скоростью порядка 2-3 км в час. Этого было мало, очень, совсем. Да и валов у Берамира не имелось под рукой, а лошади... Он уже столкнулся с тем, что даже одно более-менее приличное бревно, одно копытное, с трудом тащило по лесу. Нет, понятно. Если ориентироваться на те небольшие деревца, которые он поначалу добывал в первые месяцы тут, да, не проблема. Но с нормальными уже наблюдались заметные трудности. Лошадь не тянула добрым образом и быстро уставала. С этим требовалось что-то делать. Конструктивно хомут представлял собой довольно простое изделие — две деревянные дуги. С одного торца они соединялись куском кожи, как шарниром, с другого затягивались бечевкой. Изнутри обшивались толстым слоем войлока для мягкости, ну а дальше по ситуации. Например, под внутреннюю покрышку можно было положить валик, набитый ветошью для пущей мягкости. Вся сложность заключалась в том, чтобы подобрать размер и форму этих самых дуг подходящим образом, дабы хомут ложился на плечи лошади и не давил на ее шею. Берамир-то ничего про это толком не знал и мог пытаться лишь воспроизвести принцип. Видел сколько-то раз, и все, не более. Вот и экспериментировал. Это был уже седьмой заход, и, судя по всему, удачный. «Дышит хорошо, ровно», — заметил один из роксоланов. «Тогда давай цеплять волокушу, посмотрим, как под грузом». «Не спеши, дай коню привыкнуть». «А чего тут привыкать?» «Эх», — обреченно махнул рукой этот роксолан, видя непонимание со стороны лесовика. «А вообще он хорошо удумал. Ловко», — встрял второй роксолан. «Ежели на шею лошади не давить, то она повозку много тяжелее обычного может уволочь». «Вот! На то и расчет!» — заметил Берамир. «Но нам-то оно зачем? Это вам землю пахать так сподручнее. Хотя и ранее на ремнях как-то управлялись. Для степи оно без разницы», — скептически заметил третий. «А вот и нет. И для степи от хомута тоже польза великая. Если хорошую повозку сделать, толковую, то на ней одна лошадь увезет припасов, что 7-8 ее товарок или более во вьюках. Оттого, выступая в поход, можно двигаться небольшим табуном, а налегке». Все пятеро роксоланов уставились на ведуна. Внимательно, внимательно. Меж тем он продолжал. «И на привалах не придется груза с вьюков снимать, чтобы лошадь отдохнула. И за день получится проходить больше и двигаться быстрее, ведь большой табун всегда едва плетется». «А ты ту повозку сделать сможешь?» — серьезно спросил один из них. «Смогу. Отчего не смочь?» «Да только зачем? Нам сюда в леса другие нужны, а с бэгами у меня дружбы нет. Повозка же такая только облегчит им набеги. Мне оно надо». «А если дружба возникнет? Вот как это случится, так и поговорим», — улыбнулся Берамир. «Для степных друзей у меня много чего интересного найдется, отчего каждый конный воин много выше станет стоить в бою». «У тебя?» — скептически переспросил старший из роксоланов. «У меня». «Ты на коне хоть раз сидел?» — усмехнулся один из них. «Мне это не нужно», — оскалился Берамир. «Когда тебе боги могут подсказывать, как ладнее поступить, то многое видится иначе». «И как же? Не верите на слово? Дивно ты говоришь слишком. Нет, не верим, покажи. Ну, это никуда не годится. Вы ведь пытаетесь выведать тайны, разыгрывая меня как мальчишку», — хохотнул ведун. «Давайте сделаем так. Вы прямо сейчас поклянетесь, что все увиденное у меня никогда никому не передадите и сами использовать не станете без моего разрешения. А я, подготовившись, вам эти тайные приемы покажу. И если окажется, что я прав, каждый из вас поклянется мне и моим наследникам в верности до самой смерти за себя и своих потомков». Роксоланы помедлили немного, переглянулись и торжественно поклялись в том, что их Берамир просил. А их лица уже не выглядели настолько надменно, как минуту-другую раньше. Служивые степняки до конца дня возились с хомутом, а ближе к вечеру попробовали первый раз запряжку новую. Так, вдумчиво и осторожно работая с конским составом, они проверяли и еще раз 7 доделывали и правили хомут, доведя его до ума. Уже без участия Берамира, который больше наблюдал, да и то не всегда. Ведун же вернулся к своим текущим делам. Он ведь перед самым распуском рабочих решил их загрузить сенокосом. Все равно из них косы никто не брал, а потому их накопилось аж 42 литовки, включая сделанные ранее. Берамир их снарядил, само собой, с помощью других людей. Иначе бы делал это долго. А так, раздал поручений и собрал их как конструктор на финальном этапе. Отбил кромку для остроты и принялся пробовать да отлаживать. А потом и остальных привлек, каждое утро забирая их всех на покос и меняя их по росе каждые полчаса, чтобы и навыки набирались, и темп не снижался. Без опыта ведь выдыхались быстро. «Ловко», — заметил вернувшийся Вернедуб, глядя в один из таких рассветов на работников, машущих косами. «Любо-дорого посмотреть. Гляжу, и сердце поет. Жизнь-то налаживается. В мое детство ничего такого не было». «Да куда там?» — махнул рукой Берамир. «Им еще учиться и учиться, как и мне. А вообще, по уму, надо не руками махать, а конной запряжкой косить, сделав такую сенокосную колесницу». «Вот вечно ты всем недоволен!» — хохотнул седой ведун. «Ты глянь! Они за одну росу скосили травы уже больше, чем за несколько дней ежедневного труда серпами бы прибирали. А ты бурчишь!» «Нет предела совершенству!» «Ты нас так с ума сведешь!» «Жизнь, что река, каждое мгновение уже новое. Нужно это просто принять и не тревожиться по поводу постоянных изменений. Если они идут на пользу, то и ладно». «А это твоя дурь. Сырое сено в ямы сваливать. Да конями топтать, оно зачем?» «Сила сета, а не дурь. Яма-то вырыта на холме, а потому дождевой водой алиталой не подтопляется. Стенки ее глины обмазаны. А сверху навес стоит специально для того, чтобы защитить траву от лишней влаги». «Мы догадались, только не поняли, для чего это тебе. Она же сгниет». «Если воды не пускать, да и от воздуха защитить, то не сгниет. Для того и глиной обмазывал стенки. И лошадьми топчу, чтобы плотнее. А потом, как заполню, присыплю землей. Зимой же, вскрывая, можно будет доставать оттуда сочный зеленый корм для скотины». «Ты уверен?» Со скептическим видом переспросил Вернедуб. «Настолько, насколько вообще можно быть уверенным. Хотя не исключаю, что я напортачу чем-то. Слышать — это слышать, а сам первый раз делаю». «Ты столько делаешь первый раз», — покачал головой седой ведун. «Но отстал. Решил довериться. Тем более, что парень хоть и чудил, но без перегибов и фанатизма. Пуская накошенное сено в основном для сушки обычным образом, привлекая для этого всех работников толпой, чтобы быстро. Вот утром, сразу после росы, шли и растрясали. Днем ворошили, переворачивая, а вечером или перед дождем собирали в копны, чтобы не сильно промокло. А силос? А что силос? В него едва десятая часть уходила, с самых неудобных для сушки мест». «Опять кислый?» Хохотнув, поинтересовалась Дарья, подкравшись совершенно бесшумно. «Да ты сама глянь!» — махнул он рукой. «Видишь, сколько пней? Их все нужно выкорчевать, а землю разровнять. Но что у тебя мысли такие дурные в голову лезут? Зачем? Никогда же этим не занимались и как-то жили. Придется начать, иначе добрых полей не видать нам, как своих ушей и покосов. Сама же видела, как ладно косари шли, ежели по ровному участку». «Не представляю, как ты эти пни станешь расчищать», — покачала она головой. «Вот и я. А надо. И выкорчевать их. И дальше лес вокруг рубать. Была бы взрывчатка, ей-ей бы ее применила. Да где ж ее брать?» «А что это такое?» «А, неважно». Отмахнулся Берамир, слегка побледнев от того, что чуть-чуть не сболтнул лишнего. Переходить в пороховую эру, если так можно выразиться, он был не готов. Экономическая база не позволяла в полной мере этим воспользоваться. А значит, что? Правильно. С его помощью все сливки соберет другой, более многочисленный и продвинутый народ. А оно надо? Вряд ли. Уж точно не ему. Тем более, что для эпохи холодного оружия имелось очень много славных опережающих технологий и возможностей, открывающих невероятные перспективы. Например, тигельная сталь в сочетании с теми же водяными молотами делала вполне реальными латы. Настоящие хорошие латы, которые в эпоху раннего огнестрела немало решали. А уж в эти глухие времена и подавно. Из-за чего некоторые вещи он пока не спешил внедрять. Глава 10. 168 год, серпень, август, 21. «Куда ты навалился-то?» — крикнул Добрыня. Громир оглянулся и расплылся в улыбке. Влад навалился на ручку рычажного пресса, повиснув на ней, и теперь забавно дергал ножками. Отец, видно, пустил попробовать, а тому селенок и веса не хватило. Добрыня снял сына с ручки и продавил ее сам, выдавливая остатки влаги из заготовки бумажного листа. Чуть подержал так и осторожно поднял рычаг. Все еще несколько влажный лист остался прилипшим к медному полотну верхнего зеркала, и мужчина, подхватив мастерок, ловко его поддел и снял. Научился уже, хотя поначалу рвал заготовки или комкал. Так вот, подхватил, приняв на доску, и осторожно передал на сушку. В свое время Берамир видел процесс изготовления так называемой самаркандской бумаги из коры тутового дерева. Здесь, в этих краях, оно не росло, поэтому он сейчас был в поисках альтернативы и перебирал варианты. В остальном же ничего хитрого и сложного в кустарном изготовлении такой бумаги не было. Хотя определенная морока имелась, как и возня. Начиналось все с того, что нарезанные ветки замачивались в воде на несколько дней, после чего с них легко сходила кора, словно чулок. Далее тупым ножом ее очищали с внешней стороны, и полученное лыко долго варили в чане, пока оно не начнет разделяться на волокна, после чего передавали на измельчение. Тут-то образовались первые трудности. Пришлось ставить водяное колесо, хоть какое-то, в виде примитивной крыльчатки. Разместили его в потоке реки, оперев на столбик, вбитый прямо у стремнины. Вращалось оно скверно и слабо, но вращалось. И его тяги хватало для привода нетяжелого молота, колотящего сутки напролет вываренное лыко. Получавшуюся кашицу замачивали в чане, тщательно перемешивали, добавляя немного спиртовой эмульсии канифоли и растертого в порошок мела, как клей для пущей прочности и краситель. Дальше специальной рамочкой с натянутой на нее тканью черпали взвесь, давали ей стечь и помещали под пресс, тот самый рычажный пресс, на котором Влад и повис, пытаясь отжать и уплотнить заготовку бумажного листа. А дальше сушка, для чего лист зажимали с краю между двух пластинок и укладывали на парные направляющие, давая свободно свисать в теплом помещении. После небольшой последующей косметики, вроде обрезки, получались листы довольно приличной бумаги. Вполне белой и довольно крепкой. Различались они лишь по толщине, фактуре, ломкости и иным параметрам. Но при любом раскладе этот пищий материал наголову превосходил бересту по своим качествам. Да и пергамент терялся перед ней из-за своей нестабильности. А уж цена, она вообще добивала. На книгу из пергамента требовалось извести целое стадо или даже два. А тут... Даже продавая лист бумаги за восьмую часть от стоимости такого же пергамента, можно было озолотиться, если получится договориться о сбыте. Так-то в эти годы ничего подобного нигде в мире не делали, даже в Китае, где бумага все еще была довольно рыхлая из-за того, что ее не прессовали. А значит, в теории римляне могли ей в Индии торговать с хорошей нормой прибыли. И далее. Бумага стала первым проектом, которым рулил не сам Берамир. Он сформировал рабочую группу во главе с Красным Листом, ведуном своего клана. Подрядил на это дело Добрыню с женой и еще парочку заинтересовавшихся ребят. Мало. Но для стадии экспериментов и их хватало. Кроме того, на Красном Листе обкатывался метод простейшей аналитической работы. Он фиксировал опыты. Откуда, что, куда, как, сколько и так далее, формируя своего рода карточки. А потом обсуждал с Берамиром свои наблюдения. Что делало эксперименты не только осмысленными и системными, но и довольно продуктивными. Молодой ведун лишь изредка подсказывал и направлял дела, держась в целом определенной дистанции. Просто чтобы прокачать этого ведуна до уровня компетентного и осознанного помощника. «Надо же, какие ровные листы!» — покачал головой Борята, разглядывая их в сушильне. Но как-то равнодушно, пусто, отстраненно. Хотя все, кто их видел из местных, приходили в восторг, а он... Впрочем, он только-только прибыл и прямо от лодки направился к Берамиру, найдя его на осмотре заготовок. «Ого! Это кто тебе?» — спросил ведун, кивнув на свежий шрам. «Набеги идут». «Набеги?» «Все не унимаются. Словно обезумели». «Кто именно приходил? Снова Роксоланы?» «Нет. И кельты тоже нет. А вот небольшие отряды наших дальних соседей, да, что живут через клан или два от нас. По десятку иногда два мужей. Доспехи какие у них, оружие?» «Как мы раньше. В лучшем случае плетеный щит и копье с костяным наконечником». «И сколько их уже случилось, этих набегов?» «Только мы 5 набегов отбили. Где-то вырубали подчистую, где-то отпугивали». «Сколько у тебя ребят осталось?» Напрягся Берамир, пораженный масштабом. 6, не считая твоих учеников. На 3 из них ранены, не сильно, однако щит держать не могут. Да, если бы не эти щиты и броня, все бы мы давно полегли. Остальные родичи как? 3 часть родичей поубивали. Плохо дело. Пожевав губами, произнес Берамир, сильно помрачневший лицом. «Потому и пришел к тебе. Соседи как? Волки разве не сказывали, что набежники идут?» «Они сами прятались и разбегались. Их 2 дружины еще 3 набега перебили. Удачнее нашего. Раненых 5, но все выжили. Но они сообща 2 дружинами воюют, из-за чего их всегда оказывалось больше, чем набежников». «Ты с этими-то, что в набег приходили, разговоры не разговаривал? Чего они хотели?» «Разговаривал. Им кто-то шепнул, будто ты хоть и отбился, да сам слег, и людей, способных держать оружие, не осталось. А взятого добра великое множество». «Хотел бы я взглянуть в глаза этому затейнику болтливому». «Не ты один». «Ладно. Что делать, думаешь?» «Затем к тебе и пришел. Совета просить. Ситуация отчаянная совсем». Берамир нахмурился. Этот каскад нападений выглядел довольно странно, но определенная логика в нем просматривалась. Выглядело все так, словно кто-то пытался отвлечь его и вынудить бегать по всей округе, туша пожары. Зачем? Ответ напрашивался сам собой. Единственным заинтересованным лицом во всей этой истории выглядела раса Роксоланов. Это ведь он выступил в поход на Изыгов. А Берамир уже знал, что дела обстоят именно так, и что он просто морочил голову болтовнёй о походе на север. Родич милый в Припяти на Медне приплывал, вот и рассказал о том, какой ужас там творится. Так вот, поход. Все бы ничего, но ведун сотворил в глазах расы, очевидно, что-то совершенно невозможное. И, опасаясь его вмешательства, он постарался занять парня делом, как мог. В связи с чем всплывал тот эпизод с покушением. Странный. Сразу Берамир туда на левый берег не полез, а 2 заглянул, прогулялся по следам, которые были уже едва различимы, и задумался. В кустах у берега нашелся шалашик, в котором гость жил 10 сколько-то. Огня не разводил, вел себя очень аккуратно. И вообще все выглядело так, словно он кушал лишь принесенное с собой, наводя на мысли о наличии базы снабжения относительно недалеко. Тогда это поставило Берамира в тупик. Сейчас же слова Боряты навели на интересные мысли. «О, рад тебя видеть!» — донес из-за спины голос подошедшего красного листа. «Ты навестить нас заехал?» «Совет твой нужен», — упредив боярина, спросил Берамир. «Ты ведь много кого в округе знаешь, так?» «Да, верно. А что?» ежели взглянуть на соседей наших 6 кланов. Не ведаешь, есть ли среди них умелые стрелки из лука?» «Умелых точно нет», — сразу ответил ведун, а потом чуть помедлил и добавил. «Думаешь, кто-то из них в тебя тогда стрелял?» «Борята, сказывает, набеги идут, много. От соседей наших. Явно кто-то воду мутит. Так что скажешь?» «Сказать-то скажу, но тут спешить не надо. Десятка-два точно наберется лучников в округе. Но надо с Велизаром посоветоваться. Он про все и обо всех знает. И где он сейчас?» «Дома, полагаю». «Дай мне время. Мы пошлем к нему гонца. Пригласим и побеседуем. Передавать на словах, зачем мы его зовем, я не стану, чтобы не спугнуть проказника, если он действительно из наших». «Понять бы еще, зачем стрелок это делал». «За тебя ему могли подарить меч. Сам понимаешь, ради такого много кто на самые отчаянные дела пойдет». «Освобождение от дани для него и его потомков — это аргумент», — кивнул Берамир. «Только меча у него на поясе я не видел». «Такую ценность просто так таскать по лесам?» — усмехнулся Красный Лист. «А нам-то что делать?» — вклинился Борята. «Защищаться больше некем». «Значит так», — чуть помедлив произнес Берамир. «Собирай оставшийся клан и приходите сюда, ко мне. Поселитесь возле крепости. Заодно мне подмога великая». Борята нахмурился, явно недовольный таким исходом. Скосился на кланового ведуна. Но тот лишь степенно кивнул, подтверждая слова Берамира. Его недовольство можно было понять. Там он был боярином, считай, главой клана. А тут, поселившись при крепости, сильно потеряет в статусе и влиянии. Слишком близко к Берамиру он находиться не хотел. Посему больше для вежливости обсудил детали кое-какие. Пообедал со всеми и спешно удалился, не оставаясь на ночлег. Берамир же, проводив Боряту и помахав ему рукой, решил уже продолжить игру с роксоланами на его службе. Его заготовки были еще сырыми, и он сам их толком не опробовал. Но время поджимало. Ему требовалось заручиться верностью этих людей, максимально возможной. Так, чтобы знать. Эти, если что, погибнут вместе с ним, выполняя клятву. В силу специфики местного мышления. Так что ведун, снарядив новым образом коня, на котором учился верховой езде, вышел в поле. Да не прямо у крепости, а на лесную лужайку за деревьями, чтобы никто не видел. Для начала, взяв за основу персидское рогатое седло, Берамир сделал его более продвинутую форму. С опорой на воспоминания о крылатом гусарском, которое видел в музее много раз. В сущности, для этого потребовалось только переделать переднюю луку, которая теперь не раздваивалась, а была одной и поднималась довольно высоко. Благо, что трофейные седла ему отдали без счета и оценки. Местным они были без надобности. И не применишь, и не продашь. Следующим шагом ведун прикрепил к седлу стремена. Самое что ни на есть обычные стремена, которые еще никто не изобрел, а потому роксоланы вообще не понимали, для чего они. Так-то в Индии примерно в это время уже стали появляться кольца на ремнях, в которые вставляли большой палец ноги, чтобы легче забираться на коня. Но настоящие стремена изобрели не то в третьем, не то в четвертом веке в Китае, откуда они веками через степь добирались до Европы. А тут вот они, бери и используй. Так что Берамир поставил свою ногу в стремя и легко сел в седло с высокими спинками. «Видеть легко как?» — спросил он. «Тот дурь!» — воскликнул один из них. «То слепота куриная!» — возразил Берамир. «Видишь, какое седло? Вот тут упор и тут. Это значит, что тебя с него выбить очень сложно. А эти стремена...» — развел он ноги в стороны. «Только усиливают сие обстоятельства. Видишь? Вот я переваливаюсь влево, вправо. О! По лицу вижу. Понял, наконец-то. А теперь подай мне копье». Несколько ошалелый роксолан протянул ему конта с длиной около 4,5 метров. Ведун принял это копье и сразу упер в ток. Конус из грубой кожи, который свисал на ремне вдоль правой стороны седла. На переходе так. Накидывая петлю на плечо, можно легко перевозить копье. «Всяко лучше, чем в руках». «В бою же!» — произнес Берамир и, переведя оружие в горизонт, поскакал вперед. «Видите? Можно одной рукой им управлять. Бить не выйдет, но ежели разогнаться и так ткнуть, мало не покажется. Тем более, что его можно сделать длиннее». С этими словами ведун, развернувшись, поскакал на них, имитируя атаку. «Поняли!» — воскликнул он, с трудом остановившись возле них. «Причем копье упирается в этот ток, а через него в седло. Так что ты не рукой его держишь, а лошадью. И вот там, на самом его кончике, собирается вся сила, с которой твой скакун летит вперед. Оттого особо сокрушительно». «А эти штуки?» — указал один из роксоланов на шпоры. «Как ты ими подгоняешь лошадь? Их же используют для того, чтобы ее останавливать». «Так то заточенные, как иглы. А эти, видите, какие? С ними как раз очень сподручно брать разгон, когда руки заняты, и нельзя охаживать коня чем-нибудь. Ладно. Щит подавайте, ну!» Они безропотно подчинились. И Берамир, повесив на плечевой подвес большой каплевидный щит, вновь имитировал атаку. Потом еще и еще, покрутившись, сделая все это, разумеется, очень топорно и неловко. Сказывался слабый навык верховой езды. Впрочем, роксоланам хватало. Ведун остановился, слез, кряхтя и ругаясь, и пригласил любого из роксоланов попробовать. Никто не отказался. Так до самого вечера на той лужайке время и провели, по очереди выезжая и пробуя. Под самый же закат они встали на колено перед Берамиром и поклялись на мече в верности. Как и уговаривались. Еще и кровью клинок напоили. Сами, осознанно, осторожно надрезав ладони. Для сарматов, высшей доблестью которых был копейный удар, предложенный Берамиром синтез комплекта крылатого гусара и раннего рыцарского щита, выглядел чем-то невероятным и невозможным. Настоящим чародейством, откровением небес. А ведун — тем, кто этот глаз озвучивает. Часть третья. Осенняя комбинация. Пацаны режут, бабы стреляют, дети бузят, взрослые умом меряются. Вот настоящее поле боя, серое вещество. Кинофильм «Джентльмены». Глава первая. 168 год. Серпень, август, 27. Свежий ветерок пробивался в открытые ставни третьего яруса большой башни его крепости. Было хорошо. Ни ярко и не тускло, ни жарко и не холодно. Берамиру нравилось, да и остальным тоже. Вон все шестеро бояр собрались и сидели на лавках, а также трое ведунов во главе с Вернидубом. Ну и кое-какие гости. Отчего парень не мог отделаться от наваждения, будто бы это первое заседание своеобразной боярской думы. Почти, с поправками на ветер. Барята, кстати, уже вернулся. Вон, сидел мрачный и грустный. Как шепнул один из учеников, что утром прибыл с ним. В клане собрание случилось. И ему хвостом знатно накрутили, предъявив, что он сам не может защитить их. И что при Берамире такого не было. А как ведун уехал, началось. Он попытался оправдаться, но это оказалось плохой идеей. Оправдываться всегда проигрышный вариант. Как его не побили, загадка. Но, по мнению учеников, он лишь чудом избежал всего позорного обстоятельства. В том числе и из-за их вмешательства. Пришлось, ловя момент, включаться и рассказывать о том, какой Барята славный парень, сколько врагов убил и так далее. Замяли. А потом перешли к предложению Берамира, связанного с переселением. После всех потрясений в Тихих Медведях насчитывалось 108 семей, и главы родов не понимали, как можно такую толпу селить рядом единой кучей. Однако ведуна и его слова верили. Решили, что для начала переселят 32 семьи, которые ближе всего к реке Сож проживали, просто чтобы вывести их из-под удара. Поглядеть годик-другой, и если жизнь наладится у них на новом месте, то и остальные подтянутся. Борята же помалкивал. Понимал, насколько шатко его положение. Но переживаний не скрыть, оттого он и сидел мрачный, как никогда. Вернидуб сплавал в Ольвию на катамаране. Начал собрание Беромир. И там прямо сказали, с торгом к нам пойдут. Как бы на этот торг Роксоланы не сунулись. У них есть чем заняться, — улыбнулся Вернидуб. Уже 5 лодок с Припяти пришло. С новостями и для разговоров. Ищут место, куда переселиться можно. Очень уж там тревожно. Тихие медведи сюда, крепости переселяться станут. Мертвым голосом произнес Борята. Наши земли по реке Сож будут пустовать. Да и волков на беге эти пощипали. Можно туда желающих поселить. На наши земли? Взвились оба боярина-волков. Чем больше у нас людей, тем сильнее наша дружина, возразил Беромир. И сообща... и у каждого из вас. А у нас-то она как прирастет, удивился один из волков. А вы прибывающих в клан принимаете. Можно семьями, можно родами. Как сговоритесь. Все-то не поедут. А так и земли заселены, и у вас людей стало больше. Оттого дружины увеличите свои. Укрепите. Без тебя их не укрепить, возразил Борзята. «Ты имеешь в виду бронещиты и оружие?» «Да», — ответил за него Борята. «Я в кольчатой железной броне, ладном шлеме и при щите много ударов выдержал. А ежели кто без железа стоял, то...» Махнул он рукой. «Все, у кого была кольчуга, выжили», — уточнил Вернидуб. «Выжили. Двое ранены. Их дубинками отходили. Но выжили. Гамбизон с кольчугой — зело славная вещь. И шлем Беромира отличный. Лучше и крепче тех, что взяли спавших роксоланов. А скельтов? Тонкие они. Ежели копьем в них бьют, то ладно выходит. А вот если дубинкой мнутся. Двух там зашибли, промяв. Одного насмерть. Хотя и такой шлем лучше никакого. «У нас тоже кельтские медные шлемы под ударами дубинок помяло», — заявили бояре волков. «Бронзовые», — поправил их Беромир. «Что?» «Шлемы сии не медные, а бронзовые, но это не важно. Я вас понял. Шлемы роксоланов просто рассыпаются, а кельтские бронзовые не держат дубинок». «Именно так», — кивнул Борята. «А твой ладно держит». Я лично получил с десяток ударов по голове. «Значит, их нужно на всех наделать», — резюмировал Беромир. «Но сам быстро этого сделать не смогу. Надобно, чтобы ученики мои, ведуны, помогали». «От кланов их отнять хочешь?» — переспросил Вернидуб. «От них пока немного пользы в кланах», — возразил Беромир. «Им еще многому нужно научиться. Они и кольчугу починить не умеют, и топор выковать. А даже ежели и умели, оснастки да орудий у них нету. А кулаком железо не выковать». «И на какой срок ты хочешь их отнять от кланов?» — поинтересовался Добросил. «На какой срок?» «Хм. Думаю, что нужно так сделать. Пусть один из них постоянно в клане живет. Остальные же при мне, чтобы учиться и трудиться сообща. А каждое лето того, что в клане, менять на живущего при мне, и так по кругу. Три ученика за 3 лета сменяются и сызнова начинаются». «А чего они все при тебе жить станут, а мы, а нам?» — начало раздаваться со всех сторон. «Каждый год приходящий на смену ученик будет приносить с собой десяток ножей или кос или серпов, чтобы раздавать их самым нуждающимся по жребию. Через что укреплять кланы? Немало ли десяток? «Не жадничай», — улыбнулся Берамир. «Я тоже считаю, что мало», — поддержал боярина Вернидуб. Бояре его охотно поддержали, и начался голдеж, в котором ставки стали расти, словно на дрожжах. «Давайте так», — повысив голос, перебил их Берамир, видя, что дело пошло куда-то не туда. «Я предлагаю под Новый год собираться и утверждать список на следующий сезон. Например, пусть им для начала станет набор из одного топора, к которому накинуть по паре саксов, косарей, серпов и кос, и выдавать его по количеству учеников при мне. Сколько их, столько и наборов». «А мы можем еще учеников выставить», — поинтересовался Борзята. «А то у кого-то двое, у кого-то пятеро. Это несправедливо». «Да, да», — стало доноситься со всех сторон. «Это не беда вовсе», — усмехнулся Берамир. «Мыслю так. Каждый клан может выставлять по одному ученику с каждых 25 семей, беря его на свое кормление». «А почему не с 20?» «Потому что вы не хотите многополье использовать, земли раскорчевывать и жить толковым хозяйством. А по тому обычаю, каким вы живете ныне, и для 25 семей непросто будет выделить кормление для лишнего рта. Вон, с 1000 семей выставили 21 ученика, почитай одного с полусотни. Понимаю, лукавили и юлили. Но давайте пока так условимся, а там поглядим, как дела пойдут». Закусились, зацепились. Не верили они в многополье, каковым их Берамир попрекнул. В их понимании земля устает от добрых посевов, и ей нужно отдыхать под всяким сором. Причем как бояре, так и ведуны выступали тут единым фронтом. Вот и возмущались. Берамир же спокойно отмахивался и аргументированно парировал их слова, приводя пример за примером. Наконец, всем это надоело, и слово взял Вернидуб. «Тихие медведи к тебе сюда переселяются, так?» 32 семьи». «Я мыслю так. Попробуй. Ты сам. С нами или еще с кем, а мы поглядим. Ежели все будет так, как ты сказывал, то и нам так жить. Верно, я говорю?» «Верно, верно!» Загалдели все вокруг. Берамир же грустно усмехнулся. Получалось, что внедрение многополья среди его подопечных откладывалось на несколько лет, лет 5 или даже больше, может и все 10, чтобы люди смогли осознать, земля держит урожай и не оскуднеет. Плохо, очень плохо. Но, с другой стороны, в этом был определенный смысл, тот, который эти скептики не понимали. Сейчас он сильно зависел от продовольствия. Выжить без поставок сможет, но это едва ли окажется простой задачей, особенно зимой. Вот он и морочил голову ромеям поставками еды и искал способы увеличить поступление зерна от местных кланов. А что произойдет в предложенном варианте? Получение Берамиром и его крепостью определенной самостоятельности, ведь если нормально все устроить, окрестные поля даже при небольшом количестве работников вполне смогут прокормить и 100, и 500 человек, а может и больше, что открывало такие перспективы. Все эти мысли промелькнули в голове ведуна за считанные секунды, но успели, видимо, отразиться на лице. Да и повеселел он как-то, из-за чего Вернидуб и остальные представители священной рощи напряглись. Уж то-что, а эмоции читать они умели и ожидали от Берамира какой угодно, кроме отмеченной ими. «Ты доволен таким решением?» — несколько неуверенно спросил Красный Лист. «Вполне». «Но почему? Ты ведь столько нас уговаривал всем вместе заняться многопольем. А мы отказывались и ранее, и сейчас». «Лед тронулся, господа присяжные заседатели», — ответил он по-русски. А потом, вернувшись на местный, продолжил. Меня радует, что хоть так дело сдвинулось. Да и здрав такой подход. Только сейчас осознал, семян-то на всех и нет. Ежели все 6 кланов разом решатся на такое переходить, то как они это сделают? Заодно мои ученики поглядят за тем, что я делаю. И, вернувшись в свои кланы, смогут показать родичам, что к чему. «Это разумно», — как-то неуверенно произнес Вернидуб. «Но неожиданно. Ты лихо и странно все вывернул. А еще, полагаю, нужно подготовиться к переходу на укрепленные жилища, иначе набеги нас замучают». «Это еще что?» «Чистокол с башенками да рвом. При наличии топоров плевое дело поставить». А польза великая. Набежников приметили, и внутрь юрк, уже людей не побьют. А вы по ним камнем или дротиком бить будете, если сунутся. Да припасы в сохранности. «Только поля вытопчут», — буркнул Борята. «Вытопчут. А чтобы этого не случилось, надо думать, как оповещать друг друга. Мы вон с Вернидубом уже флажковую речь придумали, чтобы вдаль далекую сказывать слова без всякого крика». «Поселения все же слишком далеко расположены», — возразил Вернидуб. «Не так уж и далеко», — возразил Берамир. «Просто между ними лес обычно лежит, и неровности. Ежели просеки делать прямые, да башенки высокие ставить, дело выгорит». «Даже от рощи твои флажки едва различимы. Мелкие больно», — покачал головой Вернидуб. «Это тоже легко поправимо», — улыбнулся молодой ведун. «Ставить башенки высокие, а там наверху на подвесе здоровенные флаги вешать, поднимать же их снизу веревками». «Это же какие большие башни ставить придется», — покачал головой Красный Лист. «Как бы не труднее, чем чистоколом обносить». «Да, надо бы попроще», — согласился с ним Вернидуб. «Можно попробовать с фонарями поиграть», — задумчиво произнес Берамир. «А что с фонарями? Как?» «У нас ведь есть яркие фонари. Вы все видели, как они светят. Такой огонек очень издалека можно разглядеть. Можно ведь?» «Пожалуй, но надо попробовать», — кивнул Вернидуб. «Только зачем?» «Да мигать ими можно. Вот так», — сказал Берамир и, подойдя к узкому оконцу, начал то открывать, то закрывать его щитом. «Видите, короткое открытие — это ноль, длинная единица». «И как буквы передавать?» — подался вперед Вернидуб. «Так же, как с флажками? Только мигать больше, чем флажками махать». «Да, раз 6-7 мигнуть придется, чтобы одну букву передать». «Все равно ведь, чтобы издали увидеть, поднимать фонарь высоко нужно», — покачал головой Красный Лист. «Вам не угодишь», — смешливо фыркнул Берамир. «Почему? Только все наспех как-то, шероховато. Вот сам погляди. Укреплять поселение — дело здравое. Да только много их. И хватает малых, таких, что 2-3 семьи. Или даже на одну. А и не надо их. Каждый род строит свое поселение. Им и живет. Зато его укрепить можно. По-настоящему. Разве дурно?» «Дерево гниет», — осторожно возразил Вернидуб. «Порой весьма быстро. Чуть зазевался, и чистокол рукой вывернуть можно. Туда враг и пролезет, али нет? Ты ведь и сам сказывал, что сие...» — повел седой ведун рукой. «Лишь на время. Потом хотел из камня ставить крепость, чтобы не гнило и спалить было нельзя». «Так и есть. Сгниет, зараза!» — кивнул Берамир. «Но есть выход». «Тоже всем из камня строится». «Тулоул!» «Что сие? Название уж больно чужое». «Далеко-далеко на восходе живет народ Хань, у самого океана. Так у них случается, что конные наскакивают, как у наших южан», — кивнул Берамир на Добрыню. «Потому живут они в Тулоу. — это такое здание из земли. Что римский каструм, только круглое. Из земли? Как мы жилище делаем? Нет, — покачал головой Берамир. И дальше начал рассказывать про землебитную технологию. Дескать, ставится опалубка из досок. В нее насыпается просеянная земля слоем, трамбуется, проливается жидким раствором извести, потом снова и опять и еще. Поначалу все довольно слабое, но с каждым годом стены все крепче и крепче становятся, пока за несколько веков не превратятся в почти что камень. «А зима? Ты хочешь высокие стены ставить, холодно же будет!» «Не просто высокие, а натурально здоровенные. И чтобы первый этаж без окон наружу. И в нем только загоны для скота, амбары, склады для дров и прочее. Жить же на втором этаже. С прочими — на третьем». «Тем более. Куда такое годится?» «Так стены можно сделать толстыми», — улыбнулся Берамир. «Шагав 4 на первый этаж, на втором 3, потом 2. Мыслите, такую толщину проморозить можно, даже если не отапливать. Но отапливать-то можно и нужно». «Такую хитрую печь, как у тебя была, людям точно не надо», — заметил Вернидуб. «А и правильно. Перемудрил я с ней. Все можно проще сделать. В таком круглом доме живет род. Сколько в нем семей? Редко больше 20. Значит, второй этаж можно разделить на 32 одинаковые части». «Почему 32?» «По количеству румбов», — на автомате ответил Берамир. Увидев полное непонимание, просто махнул рукой. «Это не так важно. Главное, чтобы имели свободные комнаты для гостей и на вырост». «И все же, почему? Что это за румбы?» «Круг делится ровно на 4 части. Вот так», — изобразил Берамир пальцем в воздухе, чтобы все видели. «Этого явно мало. Ведь семей больше. Делим дальше. Каждую такую дольку пополам. Получается 8. Все еще мало. Потом идет 16. Ни то, ни сё. Если и хватит, то впритык. Дальше же уже 32. И это в самый раз. Равными же доли надо делать, чтобы никого не обижать и не плодить ненужные ссоры». «Ну, если так...» Переглянулись все присутствующие. Мгновение спустя прозвучали новые вопросы. Тема бояр-ведунов зацепила. Очень уж привлекательная она выглядела. Ведь ежели подготовиться, то за лето можно такой домик отгрохать, что сильно поубавит пыл набежников. Даже если в один этаж, уже серьезное препятствие. Ворота-то одни. Более того, Берамир предложил для них новое и свежее решение — ставить двойные ворота. Первые вгладь с внешней стороны, вторые с внутренней и открывающие только наружу. А секцию над ними не заселять, а делать в ее полу бойницы. Так что даже если неприятель прорубит или еще как-то пробьет внешние ворота, то попадет в огневой мешок, получая на голову камни, кипящую воду и прочие прелести бытия. В перспективе же Берамир вообще предлагал ворота перестроить, выложив камнем или кирпичом, чтобы покрепче, а внешние ворота делать из подъемного моста, перебрасываемого через ров, окружающий такое жилище. На третьем же ярусе ставить легкую выносную галерею из дерева с бойницами, позволяющими в том числе стрелять вниз, прямо под стены. «Эк, а ты размахнулся, а с дюжем?» «Так можно и не надрываться. Смотрите. Первый год ставим стены первого этажа и крышу наспех перекрываем соломой и уже можем укрываться там от набегов. Второй год — второго, что позволяет заселяться. На третий год ставим последний этаж. Для целого рода это не так много работы. Более того, я бы предложил практиковать помощи. То есть силами нескольких соседних родов по очереди ставить такой дом друг другу. В первый год быстро пробежали и возвели всем первый этаж». «А чего не сразу все три?» «Надо дать схватиться известковому раствору. Пусть годик постоит. Беды в том не будет. Тем более, что и в таком укрытии спрятаться от набега можно, загнав туда еще и скот. Во дворе постоит для начала, с него не убудет. «Вещь дельная, это твое тулоу», — заметил Вернидуб. «Да только она для рода, живущего оседла. По твоему многополью, остальным иные годы бегать далеко придется, к посевам». «Не так уж и далеко», — возразил Красный Лист. «Там же всего род будет проживать». Остальные тоже его поддержали. Мысль о том, что можно легко обзавестись вполне надежным укреплением, защитившись от набегов, очень задела присутствующих. «Ну, хорошо», — отступил Вернидуб, глядячи на этот галдеж. «Но все одно это твое тулоу не поможет сигналами. Хоть фонарем, хоть чем угодно». «Три этажа. Ежели каждый делать в полтора-два человеческих роста, сколько это выйдет? Приличная высота?» «Но недостаточная. Выделить одну верхнюю секцию и поставить там легкую деревянную башню, например, над воротами, роста в 3-4 или больше, она будет наверху, продуваемая ветром, оттого сухая и без гнили. С нее и за округой пригляд добрый. Мальца какого там держать и колокол повесить». «Что повесить?» Беромир взял свой шлем и просто по нему постучал слегка обухом сакса, держа его за завязки. «Слышите звук?» «Да, но он тихий», — возразил Барята. «Можно сделать громче», — улыбнулся ведун. «Тут и форма другая нужна, и подвес. Много чего иначе. Так вот, если повесить относительно небольшой колокол на такую башню да посадить мальца глазастого, то, приметив набежников или иную опасность, он станет в него бить, оглашая на всю округу. Кто сможет, в круглый дом побежит, кто нет, спрячется. Главное — предупредить. А с такой высоты будет далеко все окрест видать. Оттуда и знаки от другого круглого дома распознать можно. Что флагами, что лампой». «Их тоже малец будет различать и передавать», — усмехнулся Вернидуб, которому эта идея не сильно-то и нравилась. «Зачем?» «Ведун. По-хорошему нужно в каждом таком поселении по одному ведуну держать. А ежели совсем дела пойдут на лад, то еще пару ведьм. Одну Мары, вторую Зари. Чтобы за здоровьем да родами приглядывали». «Так-ка ты хватил!» — снова крякнул Вернидуб. «Если бы не Дарья, многие из нас померли», — серьезно возразил Добросил. «Беромир дело говорит». «Да где же нам напастись на вас столько ведьм? На шесть кланов одна всего ведьма Мары, а тут в каждый род. Ведьм Зари так и вообще нет у нас ни одной. Каждая баба родит как может, если только родственницы не подсобят». «Воспитывать надо, взращивать», — назидательно подняв палец, произнес Беромир. «Словно жито, с любовью». И почти все присутствующие очень живо откликнулись, но кроме Вернидуба. Ему вся эта история не сильно почему-то нравилась. Причем неясно из-за чего. Словно зацепило чем-то. Задело. Глава вторая. 168 год. Серпень. Август. 29. «Дозор возвращается», — произнес, подходя, Влад. «Катамаран?» «Да, речной, что ты отправил стеречь ромейских торговцев». Беромир кивнул. «Вчера только пустил его, поутру. А уже вертается. Хотя припасов имел недели на две. Пемиканом и прочим. Такое скорое возвращение говорило само за себя. Минут через 10 он уже их встретил у мостка. «Чего случилось?» «Идут. Завтра или послезавтра доберутся». «Как обычно идут?» «Куда там?» «Пятью большими лодками своими. Раньше-то одной всегда обходились». «Кораблями?» «Что?» «Такие большие лодки называются корабли. Ну или навес, если на ромейский лад». «А корабль? «Это разве по-нашему?» — удивился Влад, стоящий рядом. «Раз можем взять, то стало быть по-нашему», — улыбнулся Берамир.